Sit. Стел, цифра, собственный стел, не выдуманная игра. В системе плетения незатейливая, как никогда. Всегда в команде легенда, наша простая, игрок не виноват. Игра такова, стел, цифра, собственный стел, не выдуманная игра. В системе плетения незатейливая, как никогда. Всегда в команде легенда, наша простая, игрок не виноват. Игра такова. Каждый человек игрок в этом мире. У каждого своя игра. У одних коротка, у других шире. Кто-то должен проиграть, кто-то должен выиграть. Рулетка судьбы предоставит шанс свой путь выбрать. Собрать волю в кулак, разнести все барьеры в пух и прах. Нужно только чуть-чуть, немного веры. Веры в свои силы в игре. Жизнь проигравших много. Веры в своих друзей, тогда гладкой будет дорога. Мы делаем свою игру сами, пацаны с нами. Подвинься, пропусти, ведь будущее за нами. Мы идем только вверх, неся с собой знамя. Обжигаем новой темой, как адское пламя. Стелется дорога перед моими ногами. Стелется трек легко, но как сложное оригами. Это наша игра, и правила за нами. Мы их устанавливаем, а значит не проиграем. Играй свою жизнь, играй, никто тебя не трогает. Но играй по правилам, и будет у тебя всего понемногу. Правила нарушил, считай, ты уже вне игры. Тебе осталось только молиться, пока не пришли за тобой мы. Игра слов, игра основ, игра без снов. Попробуй сделать это, рискни, когда будешь готов. Нажми на курок, барабан, пуст, брат. Судьба, игра такова, игрок не виноват. Стелс и флайсап, стальной стал, невыдуманная игра. В системе плетения, не зателивая, как никогда. Всегда в команде, легенда наша простая, игрок не виноват. Игра такова, стелс и флайсап, стальной стал, невыдуманная игра. В системе плетения, не зателивая, как никогда. Всегда в команде, легенда наша простая, игрок не виноват. Игра такова, стелс и флайсап, стальной стал, невыдуманная игра. Бро, это наша команда, и мы в ней про. С самого начала вместе, это наша тема. Извидываем неизвиданное, как капитан Немо. Вам нужны объяснения, как мы играем, мы лучше всех других. Эту тему знаем, не переходи дорогу игроку, иди по своей прямо. Не будешь раздавлен и не попадешь ни в свою яму. Мы обжигаем треком чужие души, мы обжигаем треком всех тех, кто нам не нужен. В этом списке можешь оказаться и ты. Не лезь против правил, не лезь против чужой игры. Свою игру играем, никому не мешаем. Делаем треки, вы слушайте своими ушами. Быстрый как заяц, сильный как медведь. Наш рэп ломает в ваших квартирах дверь. Ты улыбнись, брат, не будь такой серьезный. Не забывайся, будь проще и не лови ты звезды. Звезда придет только к тому, кто ее достоин. Я думаю, достоин, ведь я же битом болен. Словно сном, основой своих слов почувствую вкус. Выбрана сторона, мы вин, ты луз. Черт подери, зачитка частично фри. Законченная игра, финал в виде этой стрики. Стелс и флайсап, стальной стайл, невыдуманная игра. В системе плетения, не зателивая, как никогда. Всегда в команде, легенда наша простая, игрок не виноват. Игра такова. Стелс и флайсап, стальной стел, невыдуманная игра. В системе плетения, не зателивая, как никогда. Всегда в команде, легенда наша простая, игрок не виноват. Нет, игра такова.